Но есть ли то, что ты называешь вещью, нечто действительное, нечто, обладающее сущностью? — спросил его Говинда. Не есть ли это всего лишь обман, видение? Не есть ли это иллюзия, рожденная коварством Майи? Твой камень, твое дерево, твоя река — принадлежат ли они на самом деле к миру действительности? «Мне и до этого нет никакого дела», — отвечал Сиддхартха. «Если вещи — суть видения, то, значит, и я всего лишь видение, и, стало быть, мы подобны друг другу. Потому-то они и дороги для меня, и достойны почитания. Они подобны мне, поэтому я могу их любить». И вот тебе учение, о Говинда, над которым ты, конечно же, посмеешься. Любовь представляется мне самым главным, наиважнейшим на свете. Пронзать мыслью весь мир, объяснять его, презирать его, пусть это будет уделом великих мыслителей. Мне же необходимо одно единственное — уметь любить этот мир, не презирать его, не ненавидеть его и себя, но смотреть на него, на себя, на каждое существо с любовью и восхищением, с благоговейным трепетом. «Это я понимаю», — молвил Говинда. «Но ведь именно это он, возвышенный, и называл обманом. Он завещал нам доброту, сочувствие, терпимость, но не любовь. Он запретил нам вериги любви к земному». «Я знаю это», — сказал Сиддхартха. Улыбка его сияла ярче золота. «Я знаю это, Говинда. Вот мы и забрели в дебри суждений, затеяли спор о словах. Я не могу отрицать того, что мои слова о любви находятся в противоречии, в кажущемся противоречии со словами Гаутамы. Именно поэтому я не доверяю словам, ибо знаю, это противоречие — обман. Я знаю, что связан с Гаутамой узами единства. Да и возможно ли, чтобы ему была неведома любовь? Ему, который познал бытие человека во всей его бренности и ничтожности, и все же так любил людей, что употребил свою долгую, многотрудную жизнь единственно на то, чтобы помогать им, чтобы учить их. И у него, твоего великого учителя, я ценю не слово, а вещь. Его деяние, его жизнь для меня ценнее, нежели его речи. Движение его руки важнее его суждений. Не в речах, не в мыслях, а в деяниях, в жизни я вижу его истинное величие.